Новейшая история. Глава 20. Свадьба Владимира. «Никакой классики, никаких шахмат, только яркие точки на холсте», — заявил Владимир, когда гости спрашивали, какой наряд им следует надеть на свадьбу. Хотел он этого или нет, но от журналистов события года не укрылось. Одним завидным женихом стало меньше. Где отыскал он свою музу? Как серые мыши подбираются к короне? Это уже про Риту. Медиа пестрели заголовками. На голову новобрачных выливались тонны грязи, что-то из серии «У него трое детей, двое в Пензе, один на Камчатке» или «Она сходила к ведьме, чтобы приворожить художника». Роксана то и дело отпаивала Риту валерьянкой. «Да не обращай внимания, это зависть, понимаешь? Самая элементарная человеческая зависть. Он любит тебя, а ты его». Но если от желтой прессы и можно было закрыться, то от своих домашних никак. Мама Риты, будущего зятя, просто не воспринимала. В самом деле, ну что за профессия? Художник. Сегодня малюет, а завтра вдруг запьет. Они такие, эти люди искусства. Сегодня есть деньги, а завтра нищий. И что потом? А пойдут дети? «Да раскрой глаза, дочка, посмотри! Ну разве будет взрослый мужик ходить в дырявых штанах, разрисованный как маляр? И что это за свадьба? Невеста в каком-то олиповатом платье, жених без пиджака, в розовой рубашке, в черную кошечку. Нет, ну смешно, да и только. Вон, дядя Слава из Костромы должен приехать. Солидный человек, инженер, чин-чинарем». Костюм отглажен, рубашка накрахмалена. Ну как же он за столом-то будет сидеть с этими, которые в сплошном тату да пирсинге? Роксана, да скажи же ей, срамота, ей-богу! Роксане не до пирсингов и малярных штанов. У нее свои проблемы. Николай задержался в Хорватии. Уговаривал ее тоже остаться. Зачем? Ее дети дома ждут, неужели не ясно? В последнюю ночь он стучался к ней. Часы показывали 2 ночи. Не открыла. Сделала вид, что не слышит. А сама лежала и рыдала в подушку. Вернулась домой и закрутила жизнь по-старому. Подписанные новые контракты прибавили работы. Потом торопилась к детям. Криса все-таки выставила. Он обиделся, перестал помогать. Нет, то, что обещал детям, всегда исполнял. Никогда не говорил «у вас есть мать, у нее и просите». Дети — это святое. Но если раньше тяжелые сумки с продуктами таскал он по праву сильного мужчины, то теперь приходилось самой. Хорошо, что Андрюша подрос, появилась сила. Стал он помогать, но не всегда у парня есть свободное время. Уроки, хоккей и друзья. А как же без них? Аленка тоже изменилась. У зеркала больше крутилась. Тайком ресницы подводила. Пришлось сходить с ней в магазин и купить недорогую, но качественную косметику. Правда, Роксана взяла с дочери слово, чтобы в школу не красилась. Девочка побаловалась 2-3 дней, да и забросила. Это когда запрещали, интересно было. К тому же каждый раз плакала от боли, когда кисточкой в глаз попадала. «Мамочка, миленькая, накрась меня». — конючила дочка. — Вот когда придет время, сама научишься. А сейчас не проси. Роксана вообще придерживалась в воспитании той линии, что ребенок должен сам до всего дойти. Хочешь залезть на дерево — лезь, но думай, как будешь спускаться. Подсаживать и поддерживать не буду. Не можешь? Значит, еще не дорос. Боишься? Преодолевай свой страх. Я рядом, но не помогу. Запорванные штаны ругать не буду, но и хвалить тоже. Ссадины замажу. Ушибешься? Пожалею. Но ты сам в ответе за свои поступки. В общем, работа, дети и воспоминания о сумасшедшей ночи. Именно тот поток энергии бередил душу, выворачивал ее наизнанку. Страсть. И не более того. По Николаю не скучало, не ныло сердце. Лишь тело просило. 3 источника имеют влечение человека — душа, разум и тело. Влечение души порождает дружбу. Влечение ума порождает уважение. Влечение тела — порождает желание. Сочетание трех влечений порождает любовь. Ветка персика. Влечения души не было. Душа вообще никуда не тянулась. Она просто отдыхала. Влечение ума тоже. Ум был направлен на решение более насущных задач. Накормить, приласкать, обогреть, подбодрить. Школьный год подходил к завершению. Апрель перешагнул за середину. Май — месяц короткий. А ситуация с физикой у Андрюши оказалась катастрофической. И выяснилось это после звонка классного руководителя. «Роксана Александровна, вас хочет видеть учитель физики. Вы знаете, что у Андрея за предыдущую четверть было между 2 и 3?» Эта новость застигла ее в аэропорту, когда она возвращалась из Дубровника. Какая уж здесь любовь. На Криса надежды мало, тот сам школу на троечке закончил. Не дурак, но учиться не хотел. Похоже, что Андрей папины гены ленности перенял. С удовольствием гоняет шайбу по льду и заверяет, что станет великим хоккеистом, и школа ему не нужна. Слишком хвалят Андрея. Играет уже в высшей лиге. Вот школа и ушла куда-то в сторону. Роксана хоть и была отличницей, но физика тоже не ее предмет. Надо было что-то срочно придумывать. Искать репетитора. Пригласила одного, учитель из другой школы. Андрей сказал, что слишком заумный. Позвала другого, студента, тоже толку мало. Поругалась с Крисом. «Ты отец, вот и ищи, кто по душе твоему сыну». Первый раз так сорвалась, обвинив бывшего. А вот от влечения тела никуда не деться. Тело требовало повторения на бис. То утро началось, как обычно, с планерки. Николай вернулся загорелый, отдохнувший. Коллеги рады видеть своего начальника. Женская часть коллектива резко постройнела, помолодела, развеселилась. Мужская тоже плечи расправила. Пошли дебаты. А она сидела и задумчиво смотрела на него. Но не ёкает душа от его присутствия. А только стоит глаза прикрыть, как волна желания накрывает так, что хочется спрятаться, чтобы никто не понял. «Роксана Александровна, задержитесь». В его глазах горит страсть. «Дай ему волю, разложил бы прямо на столе». «Роксана». Они остались одни. Он зашел со спины, положил руки на плечи, сжал. «Сегодня поужинаем». «Это не предложение». Это приказ. «Что, Марьяна занята?» Вопрос сорвался сам по себе. «Да ты ревнуешь! Ты на машине или мне тебя забрать?» Пальцы гладят шею, направляя импульсы вниз живота. «Не могу». Выдыхает. «Дети. Дети одни дома. Я верну тебя на ночь домой, если сильно хочется. Хотя мне понравилось просыпаться с тобой в руках». «Да что же такое он делает?» Мозг опять объявляет бойкот. Ей уже все равно, что они на работе, и в кабинет может кто-то войти. «Николай Михайлович», — из последних сил собирает по кусочкам волю. «Я не могу. У Андрюши проблема с физикой. Простите, мне домой надо. И нам было хорошо. Давайте не будем переводить отношения в плоскость банальности». И получилось каким-то визгливым, ибо его рука нырнула под полочку рубашки. Пальцы легонько прошлись по краю бюстгальтера, нашли пуговку груди и теперь настраивали инструмент. Положила свою ладонь на его кисть. «Не надо служебного романа. Мне жаль. Я пошла. Наверное, мне следует уволиться». Он убрал свою руку. Отошел. Ее взгляд, помимо воли, упал туда, где мужчина не способен врать. «Я вечером жду. Обещаю, что если ты мне не будешь отказывать после работы, на работе трогать тебя не буду. Ты мне нужна как эликсир». Прошло уже почти 2 недели, как продолжался безумный вихрь отношений. Все сложнее ей было контролировать себя. Все позднее приходила домой. Эта связь отравляла ее. Она становилась зависимой. Вот уже ревностно наблюдала за коллегами, которые заигрывали с ним в открытую. И сейчас она понимала, почему так много скандалов ходило вокруг его имени. На него подсаживались, как на наркотик. Он не просто знал, как надо, он умел это притворять на практике. Необходимо положить этому конец, пока есть время. Или уже поздно. Она даже представить себе не могла, что влечение тела может быть таким сильным, настолько сильным, что разум отказывался ему подчиняться. Ураган, срывающий крышу. «А когда ваша свадьба?» — вывела ее из задумчивости Рита. «Он меня больше не зовет. Так имеет». Роксана вдруг осознала, что это правда. Николай больше не делал ей предложения. Не знакомил ни с семьей, ни с друзьями. Они встречались раза 2-3 в неделю. Иногда он забирал ее на ночь или на выходные, если Крис хотел побыть побольше с детьми. Вывозил на дачу, привозил к себе домой. Все было красиво, романтично, но заканчивалось одинаково. Фейерверком в постели. «А сама намекни. Скажи, что беременная?» — сказала Рита и засмеялась, погладив животик. «А ты что, уже?» Роксана посмотрела на счастливую подругу. «Ага, знаешь, как Вовка рад. Причем сказал, что хочет двойню, мальчика и девочку. Сказал, что мальчика назовет Лукой, а девочку — Хавроньей». «Как-как?» «Хавроньей. Значит, благомыслящая, радостная». Рита поискала на столе, чего бы еще съесть. «Слушай, я уже мечтаю, чтобы эта свадьба поскорее прошла. А то в свадебный наряд не влезу». И они дружно захохотали, ибо свадебный наряд представлял собой свободного покроя балахон. «Бедное дитя! За что же так над ним издеваться? Нет, Николай, несмотря на то, что у меня спираль, заботится, чтобы не было потомства. Я у него временная страсть. Кстати, ты зачем на свадьбу Криса пригласила? Он теперь замучил меня с вопросом, что ему одеть. И что будет, если Крис выпьет и настучит по кумполу Николаю? Ну ты же знаешь, как они друг друга любят». Но все пошло не так. Роксана закидывала удочки, как они с Николаем явятся на свадьбу, но тот игнорировал вопросы. И лишь накануне вечером сказал, что он будет с Марианой. «А я?» — растерялась женщина. Она села на кровати, поискала свои вещи. «Роксана, давай без истерик. Ты же знаешь, что я время от времени приглядываю за дочкой вице-босса. Вот он и попросил, а то боится, что его дорогая дочурка опять напьется и начнет вешаться на кого-нибудь. Он спит и видит, как бы ее выдать замуж, но пока что женихи не находятся». Мужчина притянул ее на себя. «Ну иди ко мне, мой малыш. Мы же договаривались, что сегодня до утра». «Да иди ты к своей Мариане». Она резко встала. Он не стал удерживать. Лежал на боку, прекрасный как бог, и смотрел. На свадьбу идти не хотелось, чтобы не видеть Николая. Но пришлось. Роксана была свидетельницей со стороны невесты, а он свидетелем со стороны жениха. Крис ходил кругами и скрипел зубами. Маленькие приглашенные, Андрюша и Аленка, бегали среди экспонатов с другими детьми. Дядя Слава из Костромы нашел, что свадьба художника — это лучшее, что он видел в жизни. С удовольствием снял пиджак, стянул с шеи галстук, засучил рукава рубашки и уже включился в спор о роли картин в современном обществе. «Ну что это такое? Нарисуешь квадрат, и ты уже миллионер. Да мой сосед Санька такие квадраты в день километрами рисует!» — горячился дядя Слава. «А как его фамилия?» — спросил кто-то. «Да кто ж его знает?» «А где он выставляется?» — спросил тот же. «Как где? Где малюет, там и выставляется. Маляр он, понимаете? Маляр! Стенки же квадратные да прямоугольные!» Раздался громкий взрыв хохота. Сразу несколько рук хлопнули по плечам говорящего. «Ну ты молодец! Наш человек! Маляр, говоришь! А эта идея, надо предложить благотворительность, разрисовать какой-нибудь подъезд». Ритка уплетала за обе щеки. Не огурчики соленые. Она была ненормальной беременной и ела бананы. «Надеюсь, что не обезьянку родишь?» — подшучивал молодой муж. «А что, очень даже креативно будет». Владимир постоянно стоял рядом, обнимая свою дорогую жену. «Роксана, а где Николай?» «Где-то Мариану развлекает», — буркнула она. «Да брось! Он эту Мариану еще с пеленок развлекает. Он для нее как нянька. Смирновы так привыкли, что он постоянно их дочкой занят, что считают это в порядке вещей». Свадьба веселилась. Мариана все-таки успела набраться. и Николай теперь таскался с ней, как с писаной торбой. «Ты так и будешь ее телохранителем?» «Куда в этот раз сбросил?» — спросила Роксана, когда он пригласил ее на танец. Пары двигались в медленном ритме. Богема — народ странный. Поэтому наши герои были чуть ли не единственной традиционной парой. «Они что, все геи и лесби?» — показала она рукой на соседей, которые обнимались, никого не стесняясь. «Да нет», — улыбнулся мужчина, прижимая к себе свою партнершу. «Здесь же количество журналистов больше, чем квадратных метров. Вот и стараются ради прессы. Вон, видишь, две пары. Мужики, как сиамские близнецы с длинными волосами. И те две дамы». Она повернула голову в указанном направлении. И правда, двое мужчин, одетых в твидовые пиджаки с коричневыми вставками на локтях и белых парусиновых брюках, которые ну никак не соответствовали пиджакам. Волосы у обоих были убраны в хвосты и достигали лопаток. Рядом танцевали также в обнимку две женщины. Одна была высокой и худой с плоской грудью. На ней было в обтяжку платье и туфли на 10-сантиметровых каблуках. Вторая же, наоборот, маленькая, круглая, в платье-распашонке, на ногах балетки. Маленькая прижала голову к груди большой, а большая целовала маленькую в макушку. Это две семьи — Турчановы и Кристалинские. А кто из них Турчановы? Женщины или мужчины? Роксана уже слышала эти фамилии. Так это и есть Турчановы и Кристалинские. Понимаешь, это абсолютно традиционные семьи, но ради журналистов они поддерживают такой имидж. Чем больше скандала, тем выше рейтинг. Увы, это наша действительность. Они болтали о всякой ерунде. Она все ждала его вопроса, согласна ли выйти за него замуж. А он все не задавал и не задавал его, хотя сам срок ограничил свадьбой художника. А гости кричали горько, и на душе тоже было горько. Николай исчез, исчезла Марианна. Туда-сюда шныряли журналисты в поисках жареного. Рядом сидела молодежь. Крис потянул ее танцевать. «Давай как в молодости, а потом...» Он хотел поцеловать, но она увернулась. «Ну вот не надо это самое потом. Потом ты детей домой доставишь, окей?» Ее штормило то ли от обиды, то ли от выпитого, а может, от того и от другого вместе взятых. Вышла на улицу, попросила сигарету. «Вам прикурить?» — спросил рядом насмешливый молодой голос. Обернулась. Рядом стоял студент. Тот самый, из компании, сидящий за соседним столом, то ли богемной, то ли золотой молодежи. Впрочем, он не был похож ни на богемного, ни на золотого мальчика. «Ты из подмастерьев, что ли?» Язык заплетался. Мальчик был таким хорошеньким, что Роксана впервые пожалела, что она уже давно не студенточка. «Ага, так прикурить?» Голос задорный и приятный. Она мотнула своей рыжей гривой и чуть не свалилась с лестницы. «Кажется, пора остановиться. Перебрала. А завтра будет плохо». Она стала опускаться на ступеньку. Но юноша не дал. «Камень холодный, застынете, помрете. Будет жалко, если такая красота уйдет в отсвете лет». «Эх, парниша, парниша, да что ты знаешь о жизни?» Вздохнула она, но послушалась. Его желтая курточка легла ей на плечи. Слабый запах мужского парфюма напомнил о Николае. Одинокая слеза сбежала по щеке. «Вас обидели? Хотите, я за вас подерусь?» — спросил он, смеясь и по-прежнему крутя ее сигарету в пальцах, как бы разминая. «А то что за свадьба без мордобоя? Ник, правда, ну что за свадьба без мордобоя?» Николай подошел к ним. «Митрич, привет. А я тебя не видел. Вы уже, я смотрю, знакомы. Кстати, Роксана, ты себе репетитора искала? Так вот он, Митрич, физик». «Физик?» Она икнула и поняла, что сейчас может опозориться перед мужиками, ибо спиртное тоже решила посмотреть на физика и вместе с салатом на перегонки подбиралась к горлу. «Простите, мне в дамскую комнату». И, пошатываясь, пошла внутрь. «А подкурить?» — услышала вдогонку смешок. «Да не курит она», — вместо нее ответил Николай. «Вон обралась. Первый раз такой вижу». «А кто эта огненная женщина?» Физик засунул руки в карманы и наблюдал за подвыпившим и перепившим народом, который периодически выползал на улицу. «Она-то? Да у меня работает. А, вот и ее бывший. Крис, иди к нам, отметим». Николай помахал рукой брутальному красавцу. Студент провел рукой по волосам, застегнул фланелевую рубашку в крупную серую клетку, оставив открытым ворот, из которого торчала белая футболка. «Дмитрий!» — представился молодой человек. «Ну, я пошел, а то там на рыжей лисе моя куртка осталась». Холодная вода на время освежала лицо. «Зачем я так набралась? Перед детьми стыдно, перед Крисом стыдно, перед физиком, как его там, тоже стыдно. Не, пусть Николаю будет стыдно». В дамскую комнату зашла мама Риты. «Девонька, с Крисом, что ли, поругалась? Он ищет тебя. Пойдем». Роксана улыбнулась. Такой же нетвердой походкой направилась обратно в зал. Присела на свое место рядом со стулом невесты. «Сад цветущий, подруга и чаша с вином. Вот мой рай. Не хочу очутиться в ином. Да никто и не видел небесного рая. Так что будем пока утешаться в земном». Омар Хайям. Строги раздались над ухом. Хмыкнула, но головы не повернула. Нет, не в знак презрения, а чтобы Николай не понял, что она пьяна. «Ты сегодня ко мне?» — спросил он, присев на соседний стул. «Нет, к Мариане». И отвела взгляд. «Слушай, Николаша», — выдавила ядовито, — «отнеси это своему физику, не помню, как его там», — и подала курточку. «Мне бы домой, напилась. Хорошо, что дети меня не видят». «Да хватит бубнить. Сейчас свадебный торт будет, потом отвезу тебя куда следует. Марианку сбагрил на Митрича. Ну, на физика». «Она что, у вас одна на всех?» И подняла указательный палец. Посмотрела на него осмысленным взглядом, нахмурилась, опустила. «Хватит уже. Мариана мне как сестра. Короче, пьянчушка, чтобы дети мамашку пьяной не видели, я тебя сегодня ангажирую». Подхватил курточку и пошел. Она проводила его глазами. Собрала пальцы в фигу и показала его спине. Но пришлось быстренько фигу спрятать, ибо гости обратно заползали в зал. Свет приглушался. На тележке ехал огромный свадебный торт в виде палитры. Два обручальных кольца возвышались над акварелью, а в них вставлены портреты новобрачных.